Глава вторая. Зак. Я абсолютно уверен, что мой водитель — фанат группы Saturday. Он постоянно пялится на меня через зеркало заднего вида, ловит мой взгляд и улыбается, а затем отводит глаза. Мужчина это делает снова, и от этого волоски на моей шее встают дыбом. Он должен довести меня до дома, где меня ждет мама. Но в то же время я прекрасно понимаю, что он может притащить меня куда угодно, и интуиция подсказывает, что у этого парня может быть целый подвал, завешанный плакатами Saturday. Я провожу рукой по волосам и сосредотачиваюсь на проносящихся за окном улицах. Я должен мыслить логически. Эрин подобрала для меня этого водителя, поэтому он должен быть надежным, хотя бы потому, что я знаю, ее карьере придет конец, если меня похитят и убьют в ее смену. В глубине души я понимаю, что ничего странного не происходит. Так почему же мужчина улыбается мне так, словно что-то замышляет? Я слышу знакомый гитарный риф. О, нет. Он поднимает брови и улыбается мне, как будто произнося «О, да». Водитель увеличивает громкость как раз в тот момент, когда через динамики машины доносится мой голос. Я уже начинаю мечтать о том, чтобы он оказался убийцей. Не то чтобы мне не нравилась песня «Guilty». Она веселая, одна из моих любимых песен Saturday, если быть честным. В основном из-за этого чертовски сладко-сахарного гитарного рифа и невероятного вокала Рубана. Я серьезно, его голос в этой песне звучит просто потрясающе. Я прижимаюсь головой к стеклу, когда начинается припев. Это одна из наших ранних песен, выпущенная еще до того, как я полностью избавился от своего исполнения в стиле панк, который Джефф любезно назвал плаксивым и непривлекательным, поэтому мой голос дрожит, а автотюн практически незаметен. Я бы перепел эту песню заново, если бы у меня была возможность. Но когда ты знаменит, все, что ты делаешь, остается с тобой навсегда. Я бросаю взгляд в зеркало, и, конечно же, водитель все еще наблюдает за мной. Это слишком жутко. Я покачиваю головой в такт, притворяясь, что хорошо провожу время, совсем как в «Guilty». Обожаю эту песню. «Моя дочь одержима тобой, Зак», — говорит мужчина, поглядывая на меня через зеркало. «Всеми вами, но в особенности тобой. Говорит, что она самая преданная фанатка». Поморщившись, я выдавливаю из себя улыбку. «Ничего себе, спасибо, это очень мило с вашей стороны». Он хихикает. «Не за что. Знаешь, лично я больше люблю рок, но некоторые из твоих песен довольно запоминающиеся. Только никому не говори, что я это сказал, ладно?» «К такому я почти привык. В принципе, ни один парень не сделает комплимент группе без какой-нибудь оговорки. Типа, ты вроде как и отстой, но...» «Не скажу». Делаю паузу, затем решаю продолжить. «Мне тоже больше нравится рок. Впервые я отвечаю ему честно». Я ковыряю кожаный браслет, который меня заставляет носить стилист. «Для протокола. Я действительно люблю наши песни. Просто это не то, что я бы с удовольствием стал слушать в свободное время, и совсем не то, что выбрал бы для исполнения, если бы у меня была такая возможность. У меня нет власти, так что все это не имеет значения». Спустя примерно половину нашей дискографии, на протяжении которой я сгораю от стыда, мы, наконец-то, доезжаем до дома. Я открываю дверь, выхожу на утреннее солнце и бросаю взгляд на улицу, прикрывшись тем, что подтягиваю спину. Вокруг ни души, и, что более важно, вроде бы нет папарацци. Самое странное в жизни знаменитости — видеть свои фотографии в журналах, когда ты даже не подозреваешь, что тебя снимают. Новые камеры этих хитрецов с возможностью съемки за несколько миль совсем не помогают делу. Я часто мелькаю на страницах журналов, поэтому мне постоянно кажется, что за мной кто-то следит. Насколько известно, так оно и есть. Я рассматриваю свое отражение и начинаю прихорашиваться, потому что Chorus Management будет в полном дерьме, если появится моя фотография, где я выгляжу потрепанным. Волосы в большем беспорядке, чем должны быть. Несколько прядей торчат в разные стороны. Под руководством Джеффа я отрастил длинные пряди вместо привычной короткой стрижки, которая не требовала особого ухода, и все еще не привык. Волосы постоянно падают мне в глаза или щекочут шею. Это огромная заноза в заднице, и я не уверен, что мой внешний вид оправдывает все страдания. Водитель достает чемодан, поймав меня на месте преступления. «Спасибо», — Говорю я, протягиваю ему 50-долларовую купюру. «Не беспокойтесь». Он продолжает наблюдать за мной. «Вы не против, если я сделаю фото? Дочка убьет меня, если забуду». Я выдавливаю из себя жизнерадостную улыбку. «Конечно». Мужчина достает мобильник и наклоняется поближе, чтобы сделать несколько селфи. Какая-то часть меня хочет все бросить и просто уйти и увидеть маму, но я игнорирую этот порыв. «Не превращайся в типичную знаменитость», — звучит где-то в подсознании. «Это всего лишь небольшая услуга, все в порядке». После того, как водитель сделал достаточно фотографий, чтобы заполнить целый альбом, я захожу в дом, вхожу в лифт, использую свою ключ-карту и поднимаюсь на верхний этаж. Я стучу в дверь, и через несколько секунд она открывается. Мама выбегает и крепко обнимает меня. Мне кажется, что она принарядилась. Ее полосатая рубашка заправлена в джинсы. Когда мы отдаляемся друг от друга, в ее глазах стоят слезы. Мама вытирает их так, будто это что-то постыдное, а не самая милая вещь на свете. Затем она протягивает руки и снова обнимает меня до боли крепко. От нее пахнет духами, так что она определенно принарядилась специально для нашей встречи. Мой отсутствующий отец может быть куском дерьма, но с матерью мне повезло. «Я так по тебе скучала», — говорит она. «Почему?» Она смеется и качает головой, а потом оглядывает меня с ног до головы. «Когда ты успел так измениться?» Я засовываю руку в карман. «Теперь Эрин заставляет нас тренироваться по 2 раза в день». Мама хмурится. Я знаю, что у нее есть свое мнение насчет сумасшедших обручей, через которые Эрин и остальные в Chorus Management заставляют нас прыгать. Постоянные тренировки — неотъемлемая часть. Но я не перетруждаюсь. Все в порядке. Когда я ходил в обычную школу, то был нападающим в футбольной команде, и нагрузка была огромной, но мне все равно нравилось. Когда я часть команды и тружусь над достижением общей цели, приказы не кажутся непосильной работой. То же самое и Saturday. К тому же мне уже 18, так что я все понимаю. На образе милого мальчика далеко не уедешь. Если я всерьез озабочен своей карьерой, пора переходить в разряд горячих парней. Этим я и занимаюсь. Возможно, не так активно, как Рубен, но все же занимаюсь. «Что?» — спрашиваю я. «Ничего. Просто ты так похож на своего отца. Интересно, каково ей?» «Я набрал массу и теперь вижу сходство. Но ведь это значит, что я стал похож на парня, который бросил ее ради новой семьи с молоденькой коллегой. На того самого парня, который стал регулярно звонить лишь тогда, когда группа Saturday начала мелькать в новостях. Парня, который сказал мне, что заниматься музыкой позорно, и он не поддержит меня, если я ступлю на этот путь. А впоследствии он надеялся, что будет вместе со мной пожинать плоды славы, когда группа станет известной. Я лишь киваю. Квартира мамы просторная и обставлена со вкусом. Сквозь стеклянные двери, ведущие на балкон, открывается невероятный вид на Портленд. Я не рос в этом месте. Маме пришлось переехать, когда жизнь в старом доме стала небезопасной. Это стало понятно, когда какой-то поклонник узнал, где она живет, и разбил палатку, надеясь застать меня. Через несколько недель я купил маме эту квартиру. «Как продвигается работа над альбомом?» — спрашивает она. «Думаю, все в порядке. Я отправил пару своих песен Джеффу, так что скрестим пальцы, чтобы они понравились, Галактик». «Уверена, что понравится. Я всегда любила твои песни». «Угу. Но ты моя мама, так что неудивительно, что ты так говоришь. Ты бы предпочел, чтобы я сказала, что они ужасны?» Она улыбается, и я знаю, что она шутит. Я качаю головой. «Тогда следи за языком», — усмехается она. «Серьезно, что ты об этом думаешь? Сделка довольно крупная?» «Я знаю. Просто не хочу себя обнадеживать, наверное. Но будет здорово, если мою песню выпустят. Тогда ты станешь настоящим певцом». Я притворяюсь, что мне пересохло в горле. Наконец я нахожу нашу кошку, Клео, которая прячется в маминой спальне. Она определенно стала крупнее с тех пор, как я видел ее в последний раз, и теперь похожа на батон. «Привет», — говорю я, поднимая животное на руки, комично преувеличивая ее вес, чтобы заставить маму улыбнуться. Все еще прижимая к Лео к груди, я возвращаюсь на кухню. Мама испекла огромный шоколадный торт с кривой надписью из глазури «Добро пожаловать домой, Зак». Понятия не имею, когда мама успела, потому что она все еще работает полный рабочий день в доме престарелых, хотя я зарабатываю более чем достаточно, чтобы обеспечить нас обоих. «Если это слишком, то ничего страшного», — произносит она с обеспокоенным выражением лица. «Я просто хотела тебе что-нибудь приготовить». «Нет, мне все нравится, спасибо тебе. Я лишь хочу сбегать в душ. Мы можем подождать еще минут 5?» «Конечно», — говорит мама. «Какие у тебя планы на оставшийся день? Почему бы нам не посмотреть дурацкий телевизор? И, может, закажем немного здоровой еды?» «Я только за». Я иду в свою комнату и опускаю Клео на кровать. В моей прежней комнате все стены были увешаны плакатами панк-групп, но это совершенно пустая. Она взрослее и хуже. Я беру выцветшую футболку, пару спортивных штанов и иду в душ. Мне никогда не разрешат надеть подобное где-то на публике. Мне кажется, что в этом и кроется весь смысл. Сейчас Зак Найт не является частью группы Saturday. Я снова стал просто Заком. Наконец-то. Когда я возвращаюсь, то вижу, что мама тоже переоделась в пижаму. На журнальном столике стоят 2 тарелки с тортом, а по телевизору стоит на паузе американский ниндзя-воитель. На меня накатывает волна ностальгии, и я снова возвращаюсь в свои 15. Смотрю с мамой телевизор, как мы делали это каждый вечер, до того, как наши встречи сократились до 2 в год. Я сажусь и беру свою тарелку, когда мама нажимает кнопку «Старт». «Итак», — произносит она, — «какая-нибудь девушка тебе приглянулась?» Я проверяю свои смарт-часы. Я дома всего 20 минут. Именно столько времени тебе нужно, чтобы начать лезть в мою личную жизнь? Я не лезу, мне просто любопытно. Ну же, кто она? Я не отвожу взгляд. Сейчас я ни с кем не встречаюсь. Хочу сосредоточиться на написании песен. Ну, тогда ладно, мистер таинственный. «А у тебя кто-нибудь появился?» — спрашиваю я. «Если ты мне ничего не рассказываешь, то и я не буду». Я закатываю глаза. Приходит сообщение от Рубана, и я улыбаюсь, читая его. «Рубан, я уже скучаю по тебе». «Что это за улыбка?» — спрашивает мама. «Это девушка?» Я откидываю телефон в сторону. «Это Рубан». «Уже? Разве ты только что не попрощался с ним?» «Да, но это мой Рубан». Мама взъерушивает мои волосы, и я не пытаюсь привести их в порядок. Мне так больше нравится. Печатаю ответ. «Зак, я тоже скучаю по тебе, чувак». Рубан отвечает смайликом, поднятого вверх большого пальца, что просто раздражает меня. Я уже говорил ему о том, что считаю эти эмоджи пассивно-агрессивными. «Зак, забери свой смайлик обратно». Он снова присылает тот же значок. «Засранец». Я улыбаюсь, затем выключаю телефон, не рассчитывая включать его снова, по крайней мере, в течение 48 часов. То, что должно произойти, обязательно произойдет. Так что можете подождать. До вечеринки Энджела Зак Найт официально вышел из игры. Как характеризовать праздник Энджела одним словом? Нелепо. Этот парень не шутил насчет павлинов. Я уже вижу, как некоторые из них шагают по лужайке. Птицы на поводках, их удерживают дрессировщики в зеленых комбинезонах. Так что, да, нелепость — единственное подходящее слово. Это место просто огромно. На берегу большого озера часть пространства оформлена как ярмарка с киосками и артистами. Даже есть 2 карнавальных аттракциона, пиратский корабль и тот, что раскачивается, вращаясь вокруг своей оси. Есть даже огромный батут. Для кого? Кто знает? Как бы чересчур все ни казалось, я не могу не улыбнуться. Это так похоже на Энджела. Кроме того, здесь нет ни папарацци, ни фанатов, и хотя здесь большая толпа, это всего лишь люди, участвующие в деле. По периметру ходят охранники, и это означает, что мне не нужно быть начеку, как обычно. В плане безопасности, во всяком случае. Я стою рядом с Джоном на парковке и наблюдаю за этим зрелищем. На парне облегающая рубашка, а я одет во все черное, так что мы в тренде даже здесь. Он достает свой телефон и листает. Я понимаю, что он всю жизнь был связан с подобными вещами, в то время как для меня в детстве самой захватывающей вечеринкой в жизни была вечеринка в Макдоналдсе. А в подростковом возрасте я обычно отказывался от праздника в обмен на большее количество подарков. Остальные никогда бы этого не поняли, особенно Рубен и Джон. Эти парни всегда были богаты и становились лишь богаче. Но я бы никогда не оказался здесь, если бы не Сатадей. Возможно, за меня сейчас говорят эмоции, но мне бы очень хотелось, чтобы мама увидела все это. Сегодня мне пришлось с ней попрощаться. Я закусываю губу, пытаясь сдержать нарастающую боль в груди. Хочу насладиться сегодняшним вечером, поэтому мне следует прекратить спускаться в эту кроличью нору. Я просто не смогу выбраться из нее, если действительно позволю ей поглотить себя. Ведь я только что вернулся. «Этот танцоры с огнем?» — спрашивает Джон и показывает на двух здоровых, намазанных маслом парней, без рубашек, держащих в руках пылающие палки. У самого юного среди них на боку есть татуировка, но я не могу рассмотреть ее как следует, не пялясь, тогда это будет выглядеть так, словно я пожираю глазами полуголого парня. Как и об остальных участниках Saturday, обо мне ходит бесчисленное количество слухов, и люди всегда ищут доказательства, подтверждающие теорию о том, что я скрытый гей. Я ненавижу то, насколько эти слухи навязчивы и беспочвенны, и то, что они извратили, все до такой степени, что я должен стыдиться рассматривать татуировки парня. Я приподнимаю бровь и качаю головой, либо они, либо жуткие стриптизеры. Взгляд Джона прикован к танцовщицам, поэтому мы направляемся понаблюдать, присоединяясь к толпе посетителей вечеринки, которые обступили эту пару. Я узнаю нескольких начинающих актеров, подающих большие надежды, и инстаграм-знаменитостей. И, о боже, это же Рэнди Кехо, солист группы Falling for Alice. Он поглаживает подбородок, на руках кожаные перчатки, а на футболке с черепом растеклось красное пятно, отчего некогда белая черепушка окрасила в жуткий кровавый цвет. Его волосы теперь розового цвета, как раз в тон их последнему альбому, в который я практически влюбился. Я умираю от желания поздороваться с ним и поболтать несколько минут, но в данный момент мы все в кои-то веки не исполняем свои роли. Никто не хочет, чтобы за ним увязывались. Я также хочу расспросить Рэнди о том, как он пишет песни, но одна лишь мысль об этом заставляет меня покраснеть. Он потрясающий автор текстов, а я лишь пою приторно-сладкие песни о несуществующих девушках. С чего вдруг он должен уделять мне время? Танцоры с огнем начинают новый номер, вращая свои пылающие палки с невероятной скоростью. Я чувствую жар на лице, когда они двигаются поразительно синхронно. Парень с татуировкой очень красив. У него темные волосы и точеные скулы. Затем оба танцора поднимают палки ко рту и выдыхают, будто они дышат огнем. Публика ликует. Все к черту. Я опускаю взгляд вниз. Его татуировка — дракон, хвост которого заканчивается на бедре. Это действительно выглядит потрясающе. Приберегу эту идею для будущей версии меня, которая наконец-то сможет сделать татуировки, о которых я мечтаю уже многие годы. Версии меня, которой не придется докладывать все, что я делаю со своей кожей команде менеджеров, дабы получить их одобрение. У входа в основное здание я вижу Джеффа Брэкстона с бокалом шампанского. Он тоже один, что случается нечасто. Люди требовательны к нам, но это ничто по сравнению с этим мужчиной. Я прекрасно понимаю, если он решит, что вы достойный кандидат, то он может сделать вас мировой суперзвездой, богаче и известнее, чем вы только можете себе представить. Если вы хотите стать популярным, он ваш бог. «Иди, поздоровайся», — говорит Джон, — «узнай, получил ли он ответ от галактик по поводу твоих песен». «Правда? Я... просто иди». Джон толкает меня в спину, я тяжело сглатываю и подхожу к Джеффу. В отличие от Джона, его шевелюра абсолютно белоснежная, и я уверен, что он начал красить свои редеющие волосы, чтобы скрыть седину. Даже не хочу знать, сколько стоит его элегантный костюм, но предполагаю, что неприлично много. Я протягиваю ему руку, и он крепко сжимает ее, одаривая меня своей идеальной профессиональной улыбкой. Думаю, это означает, что у меня есть минута его времени. Если предстоит долгий разговор, он обычно ведет себя так, будто я его давно потерянный лучший друг. «Веселитесь?» — спрашиваю я. «Да», — он опускает взгляд. «Но по твоему лицу я вижу, что ты пришел сюда не для того, чтобы вести светскую беседу. Хочешь поговорить о работе?» «Так и есть». «Хорошо, мне нравятся твои приоритеты». Мы переходим в более тихое место. Мое сердце замирает. Я не хочу обнадеживать себя, но если бы ему понравилась хотя бы одна из моих песен, это было бы грандиозно. «Итак, что вы думаете?» — спрашиваю я. «Мне понравились твои песни. Но ты должен знать, что Galactic Records приняли решение от них отказаться. Не потому, что они такие плохие. Просто это не совсем то направление, в котором они надеются продвигать группу». Я склоняю голову и не могу заставить себя посмотреть ему в глаза. «Понятно. Я хочу, чтобы ты продолжал писать, потому что у тебя явно есть способности, и я бы с удовольствием выделил тебе авторство в следующем альбоме». «Понятно. Что я должен делать?» «Просто помни о том, что это за группа, Saturday. Играй на том, чего хочет Galactic, а не на том, чего хотел бы ты. Мы поп-группа. Если ты в тупике, попробуй придумать песню, которая бы хорошо звучала на радио или в торговом центре». Я обхватываю себя руками и пытаюсь сдержать слезы. «Это просто бизнес. Даже если мне так кажется, из-за того, как много сил я вложил в эти песни, это совсем не личное». «Ну, вы серьезно? Торговый центр? Я не могу представить, чтобы что-то из написанного мной звучало в подобном месте». «Круто, хорошо. Я попробую еще раз». «Отлично. Рад был повидаться. Повеселись на вечеринке». «Спасибо, что уделили время. Мой голос дрожит, черт возьми. Я попробую снова, и на этот раз это будет что-то более попсовое. Буду с нетерпением ждать». Я отстраняюсь. Мои плечи опускаются. Джефф никогда бы не сказал мне в лицо, что считает мои песни отстойными. Но, по правде говоря, именно это он только что и сказал. Я пытаюсь отогнать эту мысль. «Все в порядке. Кого волнует, что Saturday никогда не поет о том, что меня действительно волнует? Это работа, вот и все. Где это видно, что каждый может делать все, что ему заблагорассудится?» Я брожу внутри главного здания. Оно подобно ночному клубу. Синие огни прорезают темноту, а музыка играет так громко, что я чувствую гул басов. Здесь даже есть диджей и бар, а сбоку, я не шучу, стоит огромная ледяная скульптура ревущего льва. Есть даже тату-салон, где девушка набивает кому-то татуировку на руке. Присмотревшись, я увидел, что она усердно выводит слово «guilty» — «виновный». В самом конце комнаты, прислонившись к стене, стоит Рубен. Он выглядит просто потрясно в свитере и шерстяном пальто. Поклонники постоянно говорят, что Рубен мог бы стать моделью, и я согласен с ними, учитывая его идеально уложенные черные волосы и угловатую линию челюсти. Возможно, мне нужно потренироваться, чтобы перейти от миловидности к неприкрытой сексуальности, но Рубен уже на этой ступени, и я уверен, что он об этом знает. Он разговаривает с современным воплощением Адониса. Этот парень смеется, а затем на мгновение кладет руку на плечо Рубена. Я чувствую странный укол в животе. СМИ и широкая публика еще не знают о Рубене, и даже на закрытой вечеринке мне хочется сказать ему, чтобы он вел себя осторожнее и не был столь очевидным. Для такого умного парня он иногда бывает туповат, особенно в окружении горячих парней. Я прекрасно понимаю, что зачастую тоже глупею из-за девушек, но у моей глупости гораздо меньше шансов стать причиной скандального заголовка. Появляется Джон, который явно искал меня. «Привет», — вопит он, перекрикивая музыку, — «ты не видел Энджела?» Я качаю головой. «Еще нет». «Вот черт», — говорит он, нахмурив брови, — «никто не может его найти». «Дерьмо. Ладно, я напишу ему». Начинается паника. Энджел всегда был самым большим тусовщиком из всех нас, но в последнее время он перешел на более тяжелые вещи, нежели алкоголь. У него появились новые друзья, которые могут снабдить парня всем, чем он захочет, и... Да, я понимаю, почему Джон выглядит так, как он выглядит сейчас. Я уже пытался, но продолжай. «Зак, эй, я только что пришел, где ты?» Всплывающее окошко с текстом появляется, затем исчезает. «Он в сознании», — говорю я. «Ну, это уже что-то, мне кажется. Он осматривает толпу. Я узнаю еще несколько человек. Известные лица лишь на мгновение освещаются мигающими огнями. Многие из них уже пошатываются или вцепились друг в друга в таких тандемах, от которых у редакторов журналов потекла бы слюна. «Где Рубен?» — кричит Джон. «Он разговаривает с парнем. Вон там». Я замолкаю, потому что Рубена там больше нет. Стараюсь не думать о том, чем он сейчас может заниматься. Джон с любопытством смотрит на меня. «А я видел их, когда вошел. Мне показалось, что они близки». Джон прижимает кулак ко лбу. «Ты можешь найти его и спросить, не видел ли он Энджела? Я продолжу поиски. Напиши мне, если Рубен что-нибудь знает». «Хорошо». Я покидаю танцпол и возвращаюсь на ярмарку в поисках Рубена. Наверняка он где-то здесь, с тем парнем, Адонисом. Я могу только надеяться, что они не слишком бросаются окружающим в глаза. Я качаю головой. То, чем занят Рубен, — это его личное дело. Я лишь хочу, чтобы он был осторожен. Любой мог его увидеть. Если я их заметил, то наверняка и другие тоже. Спустя мгновение я замечаю Рубена у пиратского корабля, и он больше не с греческим богом, он один, и, кажется, куда-то спешит, руки парня покоятся в карманах пальто. Какая-то девушка выкрикивает его имя, но он отмахивается и продолжает идти, оставляя ее в полном расстройстве. Я следую за ним. Он останавливается неподалеку от всей вечеринки на берегу озера и поднимает камень. Рубен швыряет его так далеко, что я теряю булыжника из виду. Я не поднимаю головы всю дорогу, пока не догоняю его. Поблизости больше никого нет. Только мы, озеро, неоновые огни и звуки вечеринки далеко позади. Я замечаю, что его глаза остекленели. Все мысли об Энджеле мгновенно улетучиваются. «Ты в порядке?» — спрашиваю я. Он пожимает плечами. «Я? Неважно. Классная рубашка. Классный свитер», — произношу я с заминкой. Он поднимает еще один камень и бросает его. Я засовываю руки в карманы и подхожу ближе. Обычно я позволяю ему увильнуть, сменив тему на светскую беседу. Но с Рубеном что-то случилось, и это связано с тем парнем. Я чувствую. Если мне хочется все исправить, нам нужно перейти к делу. «Это как-то связано с парнем?» — спрашиваю я. «Хочешь поговорить об этом?» «Не. Не совсем». Я поднимаю камень и пытаюсь запустить его лягушкой. Он подскакивает всего один раз, прежде чем утонуть. В музыкальном лагере Hollow Rock, где началась группа Saturday, у меня это еще отлично получалось, но сейчас я явно растерял все навыки. «Что ж, ладно», — произносит он. Я улыбаюсь, потому что Рубен никогда не был молчаливым и невозмутимым типом. Я не удивлен, что ему понадобилось всего 2 секунды, чтобы расколоться. Я разговаривал с одним парнем, и все шло хорошо. Очень хорошо, понимаешь? Понимаю. Но потом он спросил меня, могу ли я послушать его демо и показать его Galactic Records, если оно мне понравится. О, черт. Он натянуто улыбается. Именно. Мне жаль. Ага. «Ладно, это же не твоя вина», — Рубен бросает еще один камень. «Прости, что я такой угрюмый. Я просто подумал, что мог бы понравиться ему таким, какой я есть. Понимаешь?» Когда я поднимаю на него взгляд, у меня начинает щемить в груди. «Рубен — самый милый и хороший юноша на свете, но он похож на магнит для парней, которые просто хотят его использовать. Я даже не знаю, почему». Объективно, Рубен горячий, веселый и классный, в общем, идеальный. И все же с ним всегда обращаются так, будто он одноразовая пустышка. Когда-нибудь люди поймут, что он настоящий парень мечты. Это просто вопрос времени. Надеюсь, что это случится скоро, потому что меня бесит видеть Рубена в таком состоянии. «Мне нужно еще 10 минут», — говорит он, указывая на себя. «Немного времени. Тебе не обязательно торчать рядом». «Я в порядке. Уверен? Ты пропускаешь самое грандиозное событие в нашей жизни». Я улыбаюсь. «Сказать честно, я знаю, что нахожусь именно там, где хочу быть».